Эпилог. «Я никуда не хочу», — упрямо высказалась Зима, сложив руки на груди. «Мне твои желания сейчас неинтересны. Ты не будешь киснуть дома в Новый год», — жестко высказалось Лето. Прошел почти год с тех пор, как Зима оставила Яра в компании. Никаких новостей от него не было. Зима жила как робот. Работа, дом и снова работа. Она даже умудрилась получить повышение, а охранник Иван Васильевич все-таки уволился и больше никому не мозолил глаза, хотя от штрафа все же отделался. Отношения с Летой у нее стали еще более теплыми. Подруга не сразу поверила в правдивость истории Зимы про Яра, но, видя ее страдания, оказала самую лучшую в мире поддержку. Только ей удавалось изредка вытащить ее из дома и развлечь. Вот, например, как и сейчас. «Лето!» — заныла Зима, пытаясь надавить на жалость. «Я ничего не слышу», — пропела подруга. Она резко нажала на педаль тормоза и их выбросила вперед. Лето опустила окно и крикнула. «Куда прешь, урод? У меня главная дорога!» Зима вздохнула, наконец поняв, что ее причитания не помогут. Лето закрыла окно и тронула машину, постучав по рулю пальцем с ярким бриллиантовым кольцом. За прошедший год Лете таки удалось найти надежного парня, что тут же влюбился в нее по уши. Свадьбу они наметили на весну, а сейчас подруга наслаждалась статусом невесты. Лето вернулась к их разговору. «Я понимаю, что ты все еще очень тоскуешь по Яру, но я не позволю тебе ставить крест на самой себе», — непреклонно заявила она. Зима снова вздохнула. На самом деле она была даже рада тому, что Лето не оставило ее сегодня в одиночестве. Пустая квартира очень на нее давила, а шлем уже успел зарасти пылью. Зима бросила игры. Они остановились перед милым, украшенным гирляндами кафе. Зима отстегнулась и вышла из машины. Лето хитро улыбнулась. «Хорошо, проведи время». Подруга приторно улыбнулась и нажала на педаль газа, оставив Зиму в одиночестве. «Лето!» — негодующе рявкнула она. «Ну, я тебе потом устрою, плутовка». Зима зябко поежилась. Она не успела надеть более теплые штаны и кофту, потому что Лето буквально вытолкало ее из дома на улицу. Снег валил хлопьями, ограничивая видимость. Зима решила зайти в кафе, а оттуда вызвать такси. Едва она вошла, как к ней подскочил худощавый рыжеволосый мужчина. «Привет, ты вовремя?» — широко улыбнулся он. Зима подняла одну бровь, пытаясь понять, знакомы ли они. «Ты кто?» — в итоге спросила она. «Я Миша. Мы же 3 дня с тобой в приложении переписывались», — неловко произнес он. Зима про себя обматерила Лету. «Но это ж надо так в ее жизнь лезть. Прости, но тут произошла ошибка. Это моя подруга за меня переписывалась», — спокойно ответила Зима. «О, ну это не проблема. Давай тогда заново познакомимся». Миша протянул ей руку. В душе Зимы начало подниматься раздражение. «Прости, но она уже занята», — произнес родной и любимый голос, заставивший Зиму замереть. Взгляд парня скользнул ей за спину. «Так бы сразу и сказали. Только время зря потерял», — проворчал он, уходя. Ноги Зимы приросли к полу. «Если это очередной мой сон, то уходи немедленно, чтобы при пробуждении мне было не так больно», — тихо произнесла она. Кто-то подошел к ней сзади вплотную и обнял холодными руками за талию. «Я вернулся к тебе, Зима», — прошептал он ей на ухо, погнав мурашки по ее телу. Она резко обернулась и встретилась с внимательным взглядом карих глаз Яра. Он выглядел в точности, как в игре, разве что одежда стала современной. «Как ты можешь быть здесь? Ты же... не человек?» «Ты права». Яр провел ледяной рукой по ее щеке. «Мне сделали это тело?» Даровали свободу и свободный вход на сервер к друзьям в обмен на представленную информацию. Зима молчала, переваривая информацию, а Яр замялся. «Неужели из-за механического тела я тебе больше не интересен?» — спросил он. «Конечно, нет», — быстро ответила Зима. «Я так рада вновь увидеть тебя». «Теперь я уже никуда не уйду», — объявил Яр и улыбнулся. Зима больше не могла себя сдерживать. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его. Яр ответил ей тем же. Сердце Зимы вновь спустя этот долгий год начало биться. «Я люблю тебя», — произнес Яр, давая Зиме сделать глоток ненужного ему воздуха. «Я тоже люблю тебя», — признала Зима. Их губы снова соприкоснулись. Все вокруг них вдруг растворилось и больше не имело никакого значения. Снегопад за окном усилился, а Зима, наконец, совсем согрелась.